на Шереметьевых. У тебя кость узкая, пальчики такие длинные, запястья точеные. Не то, что у меня, плебейки». Нина рывком поднялась с тахты, вышла из комнаты. Постояв в темноте коридора, она попыталась справиться с собой и не разреветься. Шереметьева, графиня. Графиня изменившимся лицом бежит к пруду. Да уж, господа, жизнь почти прожита, и на тебе, графиня. Нет, лучше об этом не думать. Не думать, забыть, выбросить из головы. Нина вошла в кухоньку. Шикарные, высоченные, темно-красные гладиолусы стояли в стеклянной банке из-под огурцов. Зачем они приходили, эти двое? Зачем им понадобилась ее фамилия? Неважно, не имеет значения. Забыть, не вспоминать. 20 сентября. День рождения Никиты. Дима был приглашен, разумеется. Бывшая жена позвонила ему еще 15-го. «Ты придешь? Мы тебя ждем. Будут только свои». «Ребятишник и старикашник», — уточнил Дима весело. «Ребятишник и старикашник» — это были их давние домашние словечки, обозначавшие два отдельных праздника, два суверенных застолья — детское и взрослое. «Ну, конечно», — ответила бывшая жена, — «все как всегда. Приходи, познакомишься с Олегом, наконец». Это был ее теперешний муж. Вообще, она довольно быстро выскочила замуж после развода. По этому поводу Дима испытывал смешанные чувства. Ревнивую досаду, пусть и разлюбившего, но все же уязвленного собственника, и определенное облегчение. Она устроила свою жизнь, она не одинока, а посему с него снимается груз вины, с него взятки гладки. Дима лихорадочно разгреб ворох утренних дел, съездил на фабрику, затем принял составительницу нового сборника «Кто есть кто?». Востроглазую, слегка подвядшую Эмансипе, которая ликующе сообщила, что Дима вот-вот будет включен в список 100 самых удачливых бизнесменов России. «Вот-вот, это как? Это что значит?» — спросил Дима. Эмансипе долго мялась, строила глазки, говорила полунамеками. «Короче», — оборвал ее Дима под устав, «сколько стоит это ваше «вот-вот»?» Эмансипе вспыхнула, но все же начертала несколько цифр на выдранном из ежедневника листочке. «Девушка», — сказал Дима строго, «я за такие деньги себе еще одну фабрику куплю. И потом, я человек застенчивый. Я не хочу, чтобы пипел знал, что я самый удачливый. Мне как-то перед пиплом неловко». Затем явились по Димину душу поставщики, финансовый директор с отчетом, дизайнер, разработавший новую концепцию пластиковых жалюзи. Дима честно выслушивал всех, отвечал на звонки, подписывал сметы. Но думал он только об одном — увидеть сына. Они не видели всего-то месяц, а как он соскучился. Он только сегодня это понял. К черту всех этих баб с их истериками, слезами, обидами, нескончаемым списком претензий. Он им ничего не должен. Он должен только сыну. Есть только сын. Селиверстов он или Пупков, неважно. Только сын, Никита. Кровь от крови, плоть от плоти, родная душа. Ближе нет никого и не будет. Дима заказал для него гигантских размеров игрушечную железную дорогу под ретро.